Овцы тревожно заблеяли, глядя вверх по течению. Пастух, приведший их на водопой, оперся на посох и поднял ладонь к глазам. Едет кто-то. Колесница большая, дорогая, запряжена двумя анаграми. Спокойно, трусливые блеялки, недовольно проворчал пастух, следя за всполошившимися овцами. Просто путник, человек. Пейте себе дальше. Колесница съехала по склону и начала притормаживать. Возница, черноволосый юноша лет 16, натянул поводья, останавливая анагров. Еще один юноша, бегущий рысью чуть позади, смахнул со лба пот. Не так-то легко держаться наравне с ездовым анагром. Пастух удивленно покосился на этого второго. Эбеновая кожа и ни единого волоска на голове. Жрец-евнух, да еще и кушит. Откуда такое могло взяться здесь, в долине Тигра и Евфрата? Касситы иногда встречаются. Этот народ живет не так уж далеко. Но кушиты... В колеснице что-то зашевелилось. На глазах изумленного пастуха из нее вылез дряхлый трясущийся старик с козлиной бороденкой и весьма типичными чертами лица. Вот уж верно говорят, вспомни кассита, он тут же и появится. А за поясом старика длинный золотой жезл, кои являются обязательной принадлежностью магов. Смекнув, кто перед ним, пастух торопливо поклонился, пряча лицо в ладонях. Халай Джибеш окинул его пренебрежительным взглядом и проворчал что-то снисходительное. «Мир тебе, почтенный Абгаль!» — пролепетал пастух. «Это величайшая честь для меня!» «Можешь выпрямиться, дерьмо прокаженной ослицы!» — благодушно произнес старый маг, сонно плямкая губами. Поездки его быстро сморило на солнышке, и он всю дорогу дремал на дне колесницы. «У меня сегодня хорошее настроение!» Пастух склонил голову еще ниже, стараясь скрыть брезгливую гримасу. Ветер переменился, и его обдало запахом вонючего стариковского пота. Такое впечатление, что почтенный маг не мылся уже несколько лет. Пока любимый учитель зевал и почесывался, ученики трудились, не покладая рук. Креол распряг и стреножил анагров, Шамшудин развел костер. В конце концов, именно для того старый мерзавец их с собой и прихватил. Любимого правнука Эхтанта, конечно же, оставил дома, играть с наложницами в шек-трак и свечу. А вот креолу с Шамшудином отдых в ближайшее время не светит. В доме учителя с ними обращаются даже хуже, чем с рабами. Беда, если Халай заметит за бездельем. Будет колотить, пока не сломает пару ребер. А то хуже. Загонит в пятки иглы и заставит бегать кругами. Он так уже пару раз наказывал. Недаром же в башне гильдии Халая Джибеш называют исключительно потрошитель учеников. Старый маг поковырял в носу, глядя на тлеющий хворост. Перевел взгляд на суетящихся у костра креола и Шамшудина. Недовольно покосился на робкого сидящего в сторонке пастуха. В обычное время тот поспешил бы увести стадо куда подальше, но теперь, когда в округе бесчинствует некая тварь, ночи стали небезопасными. Последнее время каждый рассвет как праздник, и уж если рядом случился маг, будет просто глупостью не воспользоваться его защитой. Пусть даже придется ради этого пожертвовать овцой. «Я как раз собирался резать ягненка», — подобострастно сказал пастух, заметив нахмуренные брови мага. «Не изволит ли почтенный Абгаль разделить трапезу с ничтожным, что не смеет поднять глаз в присутствии господина?» «Ягненок?» — оживился Халай. «Ягненок — это хорошо. Баранину я люблю. Так и быть. Позволяю тебе усладить мое чрево твоим угощением». Креол с Шамшудином тоже оживились. Мясо им доводилось есть не так уж часто. Учитель все-таки редкостный скупердяй. Но даже прожорливое брюхо Халая Джибеш не вместит целого ягненка. Что-то непременно достанется и им. Пока пастух резал молоденького барашка, Халай скучающе зевнул, глядя на идущее к закату солнце. Если верить Лугалю Хакураю, все нападения происходили ночью под звездным небом. Чем бы ни была неизвестная тварь, днем она не показывается. Спит в какой-нибудь норе или вовсе удаляется в одно из бесчисленных измерений, что таятся за кромкой. Значит, нужно немного выждать, чем-нибудь заняться, чем-нибудь развлечься. Спать не хочется, отоспался, пока ехали. Мясо еще не готово. Так, вдруг рявкнул Халай, переводя взгляд с креола на Шамшуддина. Ты и ты. Что повелишь, учитель? Хором спросили ученики. Деритесь. Креол с Шамшуддином озадаченно переглянулись. Их старый учитель и раньше многажды самодурствовал, но такое отчудил впервые. «С кем драться, учитель?» — на всякий случай уточнил Креол. «Друг с другом, идиоты! Мне надоело бить вас самому. Скучно, и рука устала. Так что избивайте друг друга сами. Не все же учителю за вас отдуваться. Но как ты смеешь пререкаться, дерзкий щенок?» Мгновенно остервенел Халай. Щуплый старикашка с быстротой молнии подлетел к Халаю и саданул сухоньким кулачком в солнечное сплетение. Ученик согнулся и выпучил глаза, не в силах выдавить ни слова. Шамшуддин сочувственно поморщился. Но в следующий миг ему в лоб врезался жезл учителя. Халай Джибеш метнул его с удивительной точностью. Пастух, размеренно вращающий вертел, содрогнулся в страхе. Дряхлый косит выглядит хилым, чахлым. Дунь улетит, но дерется не хуже опытного воина. Его подопечные — молодые парни, сильные и быстрые. Но мерзкий старикашка лупит и швыряет их, как слепых котят. Аж жуть берет от такого зрелища. Нет уж, от магов и магии. Лучше держаться как можно дальше. Слегка отойдя от вспышки гнева, Халай упер руки в бока и хрипло каркнул, глядя на избитых учеников. «Поднимайтесь, ничтожество!» Помогая друг другу, Креол и Шамшуддин кое-как уселись на землю. Старый учитель неодобрительно покачал головой, цокнул языком, уловив явную ненависть в глазах учеников, и фыркнул. «Вы что же думаете, щенки? Мне нравится над вами издеваться?» Креол удивленно выпучил глаза. Шамшуддин приоткрыл рот. «Правильно думаете!» Торжествующе расхохотался Халай. «Очень нравится!» По счастью, тут ноздри учителя жадно задергались. До них добрался ароматный дымок от костра. Запах жареной баранины вызвал у Халая обильное слюнотечение, и он на время оставил учеников в покое. Даже неразборчиво пробурчал, что они тоже могут взять малую толику мяса. Креол принес из колесницы узел с провизией. Ячменные лепешки, толченый чеснок, горчица. Ничто из этого жареному мясу не повредит. Халай Джибеш самолично разделал ягненка, орудуя ножом с такой скоростью, что пастух вновь задрожал от страха. «Ленивые, прожорливые выродки!» — неодобрительно прочавкал старый маг, видя, как жадно уписывают мясо ученики. «Вы оба бесполезный мусор! Вы умеете только жрать и выводить меня из себя! Больше ничего не умеете!» «Отвратительно! Воистину отвратительно!» Креол и Шамшуддин часто кивали, не переставая отправлять в рот кусок за куском. Противоречить учителю нельзя ни в коем случае. Мгновенно вспылит и начнет орудовать жезлом. Халай посмотрел на солнце, заходящее за рощу. Уже скоро. Сумрак сгущается, тени удлиняются. Овцы сгрудились в кучу, многие уже дремлют. Места здесь гиблые, тем временем рассказывал его ученикам пастух, тревожно озираясь по сторонам. Старики говорят, тут и раньше люди пропадали. Но раньше редко, трое-четверо за год, не больше. Такое везде случается. Волкам на зуб попадешься или с упырем повстречаешься. Бывает всякое. Про царь кабанов слыхали? Шамшудин наморщил лоб, что-то смутно припоминая. А креол сразу мотнул головой. Он ничего такого не слышал. Ну так вот, оживился пастух, довольный возможностью почесать языком. Обычный кабан, он зверь обычный. Гуляет себе по лесу, желуди роет, песни хрюкает. Конечно, на пути его попадаться не стоит. Свинья, она и есть свинья. Увидит человека, даже не думает ни минуточки. Сразу с места в галоп, да клыками. Совсем как... Пастух невольно покосился в сторону Халая Джибеш. Креол Шамшудином в ужасе выпучили глаза, замотали головами. Беда, если учитель распознает намек. К счастью, внимание старого мага было полностью поглощено жареным барашком, и он ничего не заметил. Ученики облегченно вздохнули и выжидающе уставились на пастуха. Тот отхлебнул воды и степенно продолжил. Ну так вот, то значит обычный кабан. Их в здешних лесах довольно много. Вот, Шурин мой на них часто охотится, с луком, с рогатиной. Но перед всяким походом обязательно бывает в храме. Кладет монету доброму Думузе, прозванному Тамузом, да просит всякий раз об одном. Не дай повстречать царь кабана. И что это за зверь такой? Наморщил лоб креол. Это ужас, отрок, ужас в свиной шкуре. Выглядит-то он точь-в-точь, как самый обычный кабан. И клыки те же, и пятачок, и щетина. Ни одного различия. А только встретиться с ним и врагу не пожелаешь. Рассказывают, что боги, когда творили кабанов, мало зазевались и по ошибке вложили в одного из них силу дракона. Вот и попадаются иногда среди обычных кабанов царь-кабаны. «И что же они, огнем пышут?» — удивился креол. «Да нет, от этого боги миловали. Просто сильные они, как... Один Энки знает, как кто. Как сам Хумбаба, не иначе». Шурин рассказывал, что царь-кабан ударом пятачка сшибает столетний каштан, взмахом клыка прорезает в земле овраг. Бороться с ним — гиблое дело. Стрелы с копьями его шкуру только смешат. Вот так вот. Так это что, царь-кабан у вас здесь людей убивает? А? Да нет, конечно, — махнул рукой пастух. Царь-кабан тут ни при чем, точно. Он человечен не ест, просто злобы дурной в нем столько, что аж из сраки хлещет. Вот и таранит всякого, кого увидит. А тут у нас другое что-то объявилось. Темная эта история, почтенные. Пахнет от нее нехорошим чем-то пахнет, грязненьким. Тут ведь у нас возле рощицы раньше колдун один жил. Колдун? Ну да. А в прошлом году пропал куда-то, и хижина его сгорела. Месяца 3-4 после того все тихо было, никто ничего не слышал, а потом началось. Что ни день, то очередной труп находят, и все, как мумии, высушены так, словно год в пустыне пролежали. Из поселений люди уходить начали, ночью никто носу за порог не высовывает. А уж чтобы в рощу после захода солнца зайти. Хотя при солнечном свете тоже никто не суется. Страшно. И кто? Чуть приподнял бровь креол. Один Энки знает. Понял его с полуслова пастух. Тварь некая. Шурин мой говорит, что Себетту у нас завелся. «Себету!» — презрительно хохотнул Халай. Плотно набив живот, он начал прислушиваться к разговору. «Да твой Шурин глупей, чем подошва моих сандалий! Чего еще ждать от презренных грязоедов? Себету! Подумать только!» Мысленно Креол с ним согласился. Он уже несколько месяцев учится демонологии и, конечно же, прекрасно знает, кто такие Себету. Могучие воины-демоны с орлиными крыльями и 6 бычьими рогами. Они неудержимы в битве и безжалостны к врагам. Даже архимаги страшатся поссориться с Себету. Это не тот враг, которого можно недооценивать. Но таинственный ночной убийца совершенно точно не Себету. Эти демоны сражаются беспощадно, но и бесхитростно. Из-под тишка не нападают, воюют открыто и даже в какой-то степени благородно. К тому же убитых они не трогают. Оружие Себету — меч, огромный меч, источающий смертельный яд. И еще они выдыхают пламя, обугливая врага до хрустящей корочки. Но высасывать кровь, оставляя иссушенные трупы? Нет, кто-кто, а Себету здесь ни при чем. «Вы все пустоумные бараны с навозом в головах!» Брезгливо фыркнул Халай, обсасывая кость. «Вам несказанно повезло, что у вас есть магистр Джибеш, недоумки! Не говорят ли? Зверя узнаешь по следам, а человека по почерку. Не говорят ли? Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть. Или вернее так, скажи мне, как ты ешь, и я скажу, что ты за тварь». «А?» — перепуганно сглотнул пастух. «Последнему дурню понятно, что если из жертвы высосана кровь и прочие жизненные соки, но мясо оставлено в целости, мы имеем дело с неким типом вампира. Это может быть некий зверь, нежить, демон, но это, несомненно, вампир. Сосун, кровопийца, самая мерзкая погонь, что только способен измыслить человеческий разум. Эй, два недоноска, достаньте письменные принадлежности». Креол и Шамшудин мгновенно извлекли из-за поясов папирусные свитки и тростниковые каламы, заправленные чернилами. Учитель требует, чтобы ученики в любой момент были готовы записать его мудрые слова. Очень хорошо, что в земле Так-Кемет придумали такие полезные вещи, как папирус и каламы. Иначе пришлось бы писать так, как истори принято в Великом Шумере. Выдавливая значки на глиняной табличке, а затем обжигая ее в печи. Счастлив писец, не ведающий подобного труда. «Вампиры!» — бешено загорелись глаза Халая. «Вампиры были всегда и везде. И везде следовали за людьми. Везде зависели от людей. Везде паразитировали на людях. Вампир — это нежить, ходячий мертвец. Бессмертный труп, не знающий старости и болезней, не чувствующий боли и усталости. Высшая форма жизни, как эти твари утверждают. Но нежить все равно остается нежитью. У нежити нет той части души, что есть у живых, праны, жизненной энергии, того, что отличает живое от мертвого. Если в теле есть прана, это живое тело. Если нет, мертвое. Даже если оно ходит, говорит, мыслит, это все равно не жизнь, а лишь ее внешнее подобие. Суррогат, фальшивка, подделка, имитация. Вам ясно? Вы записываете? Записываем, учитель, прогундел Шамшудин, усердно водя каламом по папирусу. Итак, вампиры — это нежить, — важно поднял палец старый маг. Псевдожизнь — гнилое мертвое мясо, прикидывающееся человеком. но весьма умело прикидывающаяся, надо сказать. Обычный вампир красив, очень красив, ослепительно красив. Точнее, так кажется, если ты с ним разного пола. Если ты мужчина, а вампир – женщина. Или если ты женщина, а вампир – мужчина. Эти твари очень умело наводят морок, представая перед своими жертвами в бесподобно прекрасном обличье. Заманивают жертву, соблазняют ее, усыпляют бдительность, а потом вонзают клыки и высасывают, как спелый плод. Однако, если вы с вампиром одного пола, его чары на вас могут и не подействовать. Вполне может статься, что вы увидите его таким, каков он есть, омерзительным трупообразным уродцем с прогнившей кожей. «Похожим на тебя, учитель?» — почтительно спросил Креол. «Да, похожим на меня». «Что?» «Что ты сейчас сказал, дерзкий мальчишка? Да как ты осмелился? Как твой поганый язык посмел выговорить столь поганые слова? Воистину, это стоит жезла!» У Креола перед глазами поплыли звездочки, но внутренне он остался доволен. Привести учителя в такое бешенство — это действительно стоит парочки тумаков. В конце концов, ему не привыкать. «Если вы встретите вампиршу», — мрачно продолжил Халай, тряся уставшей рукой, «не вздумайте соблазниться ее белоснежной кожей и очами небесной лазури. Пусть эти коралловые губы и шелковые волосы не введут вас в заблуждение. Самые прекрасные цветки часто бывают ядовитыми. Слишком часто, слишком! Сразу же поглядите на обманщицу истинным зрением, которому вы, никчемные идиоты, до сих пор не выучились. Поглядите на нее истинным зрением, и вас тошнит. Трупообразные гнилые старухи, вот как выглядит вампирша на самом деле. Вся их чарующая красота — ложь и морок, не больше. Так им легче заманивать добычу в силки. Их добыча — вы, жалкие ублюдки. Не забывайте об этом. Креол Шамшуддином, высунув языки, бешено строчили в свитках. Разумеется, пропуская брань, столь щедро приправляющая речь учителя. «Вампиры — это самое гадкое изобретение тупиц-некромантов!» — скрипнул зубами Халай. «В отличие от прочей, как бы не мертвой мерзости, вампиры способны размножаться, плодить себе подобных самостоятельно. Однако совсем не так, как мы, живые и дышащие. Вампирам неведомо благословенное счастье деторождения. Вместо этого они превращают подобных себе некоторых жертв, далеко не всех, конечно, только избранных, своих любимцев. Они, поганые ублюдки, называют это даром, благодетели, мерзость. Само собой, если бы в вампире превращался каждый укушенный, эти твари давным-давно заполнили бы весь мир. А это ударит прежде всего по ним самим, ведь тогда они попросту передохнут от голода. Для того, чтобы жить, каждому надо кушать, иначе ничего не получится. Даже живые мертвецы нуждаются в пище, чтобы не стать мертвыми мертвецами, чтобы и дальше длить свое богомерзкое существование. Но вампиры отличаются от всех прочих тем, что не едят обычной пищи. Их жизнь, их энергия — это прана. Чудесная сущность, энергия, оживляющая все под этими небесами. А вампиры — трусливые воры, тайком сосущие прану у живых, питая свои мертвые тела, обычно вместе с кровью. Кровь. Это сама жизнь, волшебная алая жидкость, наполненная праной так, как ничто более. И именно поэтому мертвецы-кровососы выглядят привлекательнее мертвецов-пожирателей, вроде упырей. В мясе прана тоже есть, но меньше, гораздо меньше, чем в крови. Однако сама по себе кровь вампиру не обязательна. Просто именно вместе с ней проще получить нужную энергию. Но это не обязательно. Существуют, например, маги-вампиры. Они кровь не пьют, а высасывают энергию напрямую. Высасывают прану, а самые могущественные – и ману. В отличие от настоящих вампиров, энергетически не нежить, а живые люди. Но они еще хуже, хуже трупов. В нашей гильдии подобных отщепенцев ждет только смерть, сожжение и забвение, и это правильно. Халай Джибеш говорит все быстрее и неразборчивее. С Криола и Шамшудином градом льет пот. Нелегко удерживать такой темп. Каламы уже опустели больше, чем наполовину. Место на свитках скоро закончится. А учитель все чешет языком, перечисляет виды и подвиды вампиров, рассказывает о их особенностях, повадках и слабостях. «Иные твари подобны вампирам в образе питания», — продолжал Халай, жестикулируя обглоданной костью. «Сосуны, живущие за счет вытягивания чужой энергии, но уже не праны. О, в человеке множество! Великое множество самых разных энергий. Некоторые из этих тварей вытягивают саму душу, оставляя пустую оболочку. После этого ты даже в кур не попадешь». Криола передернула. Тростниковый калам едва не выпал из пальцев. По спине пробежала холодная дрожь. «А ну-ка!» Резко вырвал у него свиток учитель. «Так... это что такое, шакалья моча? Ты не записал и половины изреченного мной. Ты безнадежно отстал. И ты тоже!» Рявкнул Халай, выхватив свиток и у Шамшуддина. «Вы позорите меня, мерзавцы! Почему не записываете, выродки?» «Но мы не успеваем!» Взмолился Шамшуддин. «Молчать, ничтожество! Только тот настоящий писец, чья рука не отстает от уст. Вы должны писать с той же скоростью, что и говорите. Фе, противно даже тратить на вас время». Халай резко поднялся, отшвырнул прочь баранью лопатку, отхлебнул вина из кувшина и раздраженно фыркнул. Пояс с кистями упал на землю, подул туники задрался, и пламя костра жалобно затрещало. Его оросил бурный поток. Криол, Шамшуддин и боязливо сидящий в стороне пастух одновременно покривились. В воздухе запахло вонючей стариковской мочой. «Вот так-то!» — угрюмо кивнул Халай, завязывая пояс. «Вот что я думаю о вас, о всех!» Криол с Шамшуддином смотрели настороженно, ожидая подвоха. Неужели это все? Неужели мерзкий старик их даже ни разу не ударит? Подозрительно. Обычно в таких случаях он бьет учеников ногами и жезлом, а потом справляет им на лица малую нужду, а один раз даже большую. Но на этот раз Халай Джибеш ограничился тем, что потушил костер. Бросив взгляд на заходящее солнце, старик недовольно прокряхтел, проверил наличие за поясом жезла и размашисто зашагал к чернеющим вдали деревьям. Потеха потехой, а работа работой. Демонолога Халая обвиняли в бесчисленном множестве грехов, но еще никогда в некомпетентности. «Так печально, что эти два идиота мои ученики», — грустно пробормотал Халай, зажигая над головой магический фонарь. «Я самый несчастный учитель на свете!» Луна сегодня яркая, все хорошо видно даже без чародейского света. Но, войдя под лесную сень, Халай сразу замедлил шаг. Крючковатый старческий нос чуть дернулся. Волосатые ноздри раздулись, шумом втягивая воздух. Демонолог почувствовал присутствие нечистой силы. «Это не демон», — самому себе сказал Халай, привычным жестом выставляя защитный барьер и медленно шагая в самое сердце чаши. «Не нежить, не дух, не проклятый. Что-то... Что же это такое?» Спустя несколько минут в воздухе чем-то запахло. Теперь уже не сверхъестественные витания, заметные только опытному магу. Совершенно материальная вонь. Звериный пот и мускус. «Чудовище, значит?» — недовольно хмыкнул Халай, перехватывая поудобнее жезл. «Ну-ну». Не самый лучший вариант. Демонологу привычнее иметь дело с потусторонней тварью, отродьем тьмы из иного измерения. В нашем мире подобное создание чужак. Оно держится непрочно. Его можно выдворить туда, откуда оно явилось. Если обладаешь нужными навыками, конечно. Но существуют и такие порождения тьмы, что появились на свет в мире людей. Чудовища. В отличие от демонов, изгнать их невозможно. Попросту некуда. Приходится убивать. А это не всегда удается легко. Чудовища бывают всевозможных пород и обладают самыми разными свойствами и способностями. С некоторыми нежелательно сталкиваться даже опытному магу. «Хаш!» — выкрикнул Халай, резко разворачиваясь. С кончика жезла ударила ослепительная молния, прошивая насквозь древний дуб. В свете заклинания что-то метнулось. Темный силуэт промелькнул между деревьями и исчез. Старик прищелкнул пальцами, увеличивая яркость магического светильника. «Я найду тебя!» Зло проворчал Халай, замирая неподвижно. «Найду! 15 сиклей золота! 15 сиклей золота! Я хочу их! Ради них я убью 60! Нет! 120 человек или одно чудовище!» Новая магическая вспышка. На краткий миг чаще озарила так, словно начался пожар. Взгляд Халая забегал туда-сюда, ища скрывшееся чудовище. Но вновь успел заметить только смутный силуэт, мелькнувший где-то вдалеке. «Не играй со мной, мерзкая тварь!» прошипел старик, нашаривая за поясом коробочку порошка вурх. «Я не из тех, кто позволяет подобное. Тха! Рес! Ши! Дала!» Щепотка магической пыльцы на долю секунды повисла в воздухе, а потом взметнулась кверху, расходясь белоснежной дугой. Вокруг начало светлеть. «Посмотрим, как ты теперь спрячешься!» Усмехнулся Халай и осекся. В лунном свете он увидел на земле тень. Довольно необычную тень. Сначала маг даже не понял, что в ней неправильно. Вроде бы просто человеческий силуэт. Очертания плеч, головы, два глаза, рот. А потом он сообразил. Глаза и рот. Откуда у тени могут взяться глаза и рот? Их никак не может быть. Тень всегда безлика. Но здесь они есть. Беспросветно черное пятно на земле, а внутри два светлых кружка и изогнутая линия. Словно у хозяина этой тени в голове три сквозных дыры. По костлявой спине пробежал холодок. Старый маг сразу же понял, с чем повстречался в этом страшном лесу. Только одна тварь в шумере отбрасывает подобную тень. В гильдии полагали, что этот кошмар полностью вымер много веков назад. И до сегодняшней ночи Халай Джибеш тоже так считал. «Гаситель света!» — в ужасе прошептал маг, дрожащей рукой поднимая жезл. Жуткая тень шевельнулась в ответ. Халай уставился на нее омертвелым взглядом,

одно мгновение обратился перепуганным старикашкой. Халай попятился, развернулся и бросился бежать, едва не роняя жезл. Защитный барьер бесславно рухнул. Его создатель утратил концентрацию. В спину что-то ударило. С чуть слышным звоном рассыпалось заклятие личной защиты. Потеряв равновесие, демонолог запнулся о корень и повалился ничком, раскинув руки. По всклокоченной бороденке потекло что-то липкое. Халай разбил скулу о камень. «Мардук, спаси и защити! Мардук, спаси и защити!» Иступленно забормотал старик, съеживаясь в комочек. Он и думать забыл о волшебстве. За всю историю Шумера еще не бывало такого, чтобы человек победил гасителя света, вышедшего на охоту. Мар, ахр. Шею пронзило острой болью. В лопатку вошли длинные когти. Копчика коснулось что-то скользкое. Халай Джибеш забился в агонии. На губах вспенилась слюна. Белки глаз налились кровью. Потом сознание милосердно померкло.